Часть восьмая. До того момента диагноз Миллигана не обнародовался. О его множественной личности было известно лишь лицам, участвовавшим в его лечении, обвинению и судье. Адвокаты Миллигана продолжали настаивать на том, что диагноз лучше держать в секрете, поскольку лечение и разбирательство сильно усложнится, если СМИ поднимут шумиху. Берни Явич согласился. Неразглашение тайны подозреваемого вполне сочеталось с его профессиональной этикой, а никаких показаний на эту тему в суде никто еще не давал. Но 27 сентября в Columbus Sentinel Journal вышла разоблачительная статья с огромным заголовком. В предполагаемом насильнике проживают 10 человек. Для судебного разбирательства их слили воедино. Когда о статье узнали в больнице Хардинга, Билли порекомендовали рассказать об этом остальным пациентам самому, пока информация не дошла до них от третьих лиц. Он сообщил своей мини-группе, что его обвиняют в совершении этих преступлений, но он сам не уверен, что сделал все это, поскольку на тот момент находился в состоянии разобщенности. В вечерних теленовостях тоже показали репортаж, и Билли ушел в свою палату в слезах. Несколько дней спустя он нарисовал портрет молодой красавицы с измученным взглядом. Медсестра Нэн Грейв записала с его слов, что это Адалана. 3 октября Миллигана посетил Гэри Швайкарт. Он приехал на Универсале, чтобы захватить с собой кое-какие картины подзащитного. Гэри объяснил, что Джуди Стивенсон уехала с мужем отдыхать в Италию, и на слушании по поводу его способности предстать перед судом ее не будет, но к самому разбирательству она вернется. Они ходили, разговаривали. Гэри пытался подготовить Билли к переводу в окружную тюрьму Франклина, где он должен будет ожидать слушания, а также к вероятности того, что они проиграют дело. Доктор Джордж был уверен, что слияние личности Билли в одну произошло. Такие выводы он сделал по отсутствию видимой диссоциации и потому, как в Миллигане стали проявляться характеристики всех его людей. Поначалу он наблюдал сочетание их частей, но постепенно они смешивались и гомогенизировались. То же самое заметил и персонал. Теперь в одном человеке, Билли Миллигане, проявлялись аспекты ранее разрозненных личностей. Доктор Джордж объявил, что пациент готов. 4 октября, за 2 дня до предполагаемого возвращения Билли в тюрьму Франклина, в Sentinel Journal была опубликована 2-я крупная статья за авторством Гэри Фрэнкина. Из оставшегося неназванным источника журналист раздобыл копию заключения доктора Хардинга и обратился к Гэри и Джуди, попросив их это прокомментировать, а также предупредил о публикации. Гэри с Джуди сообщили об этом судье Флауэрсу, который решил, что тогда надо передать эту информацию в Columbus Dispatch. Защитники Миллигана согласились прокомментировать заключение психиатра, раз уж произошла утечка информации. Они также позволили фотографам снять картины, которые привез с собой Гэри. Моисей, собирающийся разорвать скрижаль с 10 заповедями, еврей, трубящий в рог, пейзаж и портрет Адаланы. Газетные статьи расстраивали Билли, и во время последней сессии с доктором Коакен он пребывал в угнетенном состоянии. Он боялся, что с ним могут сделать в тюрьме, узнав, что среди его личности есть лесбиянка. «Если меня сочтут виновным и отправят обратно в Лебанон, точно придется умереть», — сказал он терапевту. «Тогда получится, что Челмер победил. Ну а что мне еще делать? У меня внутри лишь скопившаяся за долгие годы ненависть. Я с ней не справлюсь». И хотя Коакен редко советовала, предпочитая не руководить пациентом, а давать ему самому сделать выбор, в этот раз она понимала, что на надлежащую терапию у нее времени нет. «Можешь найти позитивное применение ненависти», — предложила она. «Тебя в детстве мучили. Но ты можешь посвятить свою жизнь борьбе с насилием над детьми и одержать таким образом верх надо всеми этими страшными воспоминаниями и над человеком, который, как ты говоришь, над тобой издевался. Пока ты жив, ты можешь бороться и побеждать. А если ты умрешь, то побеждает тот, кто обижал тебя, а не ты». Через несколько часов, разговаривая в своей палате с Доной Эггар, Билли залез под кровать и достал лезвие, которое Томми припрятал уже почти 7 месяцев назад. «Вот», — сказал он, отдавая его, — «мне оно больше не нужно. Я решил жить». Дона прослезилась и обняла Билли. Через какое-то время он обратился к Розали. «Я не хочу больше ходить в мини-группу. Мне надо готовиться к одиночеству. И мне нельзя раскисать. Так что никаких прощаний». Но пациенты из группы сделали ему прощальные открытки, и когда Розали их принесла, Билли дал волю слезам. «У меня такое ощущение, — сказал он, — что это моя первая нормальная человеческая реакция. Раньше у меня были, как это называется, смешанные чувства, а такое со мной впервые. Билли должны были увезти в пятницу 6 октября. У Розали в тот день был выходной, но она все равно пришла в больницу, чтобы побыть с ним. Она понимала, что кое-кто из персонала Уэйкфилд удивится и даже будет отпускать язвительные комментарии, но ей было все равно. Она вошла в холл отделения, Билли предстал перед ней в синем костюме тройки. Он в ожидании расхаживал туда-сюда, но казался при этом спокойным, как будто у него все под контролем. Розали с Доной Эггер проводили Миллигана в здании администрации, где у стойки регистрации их ждал помощник шерифа в темных очках. Когда помощник шерифа вдруг достал наручники, Розали вышла вперед, загородив Билли, и строго спросила, действительно ли есть необходимость сковывать его как животное. «Да, мэм, таков закон». «Боже мой!» – закричала Донна. «Сюда его привели две женщины, а вы теперь будете изображать из себя напыщенного плохого полицейского и наденете на него наручники?» «Мэм, я обязан это сделать. Прошу меня извинить». Билли протянул руки, щелкнули наручники, Розали заметила, как он вздрогнул. Затем он сел в тюремный автомобиль, который медленно поехал по извилистой дороге, ведущей к мосту, а две медсестры пошли за ним вслед. Потом они помахали Билли на прощание, вернулись в свой корпус и долго-долго плакали.